А тот, кто дома спал, тот их не приведет. Так или не так? Фатакуль, ты, допустим, скажешь, «Анназар лягайри ляхи и абада». Назар кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя, или посвящает свой обед кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя, является айбада поклонение. Валлаху джалля валя нахантусрафа лябада талягайри. Всевышний Аллах запретил поклоняться кому-либо или посвящать свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Уамна мансаров алибада талягайри ляхи фахуа мушрик. И тот, кто посвящает свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха, тот мушрик. Ватакуля анназар айбада. И поэтому ты говоришь, назар — это поклонение. Лянну каза ваказа. То есть что такое лянну каза? Потому что Всевышний Аллах любит это. Потому что Всевышний Аллах спонтанно побуждает нас к этому. Любит, говорит Аллах спонтанно, хвалит рабов юфу на бин назар. Правильно же? Валь юфу нузурахум. Шейх не привел этот аят Мухаммад Абдул-Вахаб. Но у нас есть приказ Аллах. Валь юфу нузурахум. Пусть исполняет свои обеты. Дахлюн фи хаддил ибада. То есть, когда ты приводишь эти доводы, говоришь, отсюда следует, что назар заходит у нас, является одним из видов поклонения. Хайсу иннаху ярдаху ла азза ваджаль. Так как Всевышний Аллах довольствуется, доволен этим делом. Уамада галь муфи наби. И хвалит тех, кто исполняет свой обед. Вот далиль хас, что касается конкретного довода. Антастадилля бихусус и маджаат филькитаби васунна минадилля тяля назар. Что касается конкретного довода, это когда ты приводишь конкретные аяты или же хадисы, в которых именно говорится о назре. Валихаза шейх гуна атаби далиль ат тафсили фиауль китаб атаби адиллати амма аля кулли масаль талибады. И поэтому в этой главе шейх привел конкретные доводы, то есть под главой назр, а в начале книги привел общие доводы. Вагаза мин альфикх и дакик фит тасниф. И это является, то есть, тонким пониманием фикха в написании книг. «Во фикха лядилляти шар'и» и понимание доводов шариата. «Мин анна льмустадиля льмасали таухид янбаги лягу ан юдрикат танвия». А это то, что тот человек, который приводит доводы вопросов таухида, всегда должен знать или всегда должен в голове держать то, что доводы должны быть различными. «Лянна фит танвия стидляль». Так как в приведении различных доводов, уираду лядилля минджихова минджиати люхра, и когда ты приводишь с разных сторон те или иные доводы, вот талиса или третий, уарраби или четвертый, ма юрайфуль худжатуль хусум, этим самым ты ослабляешь того, кто сидит перед тобой, из тех, кто не согласен с тобой, аллази ядруна нас али ибадати гайриля, то есть из тех людей, которые призывают людей к поклонению кому-либо, кроме Аллаха, уали ширкбихи, или же призывают людей к ширку. Вайзата и тамарра бидалили, поэтому если ты один раз приведешь один довод, общий, вамарра бидалил хас, потом приведешь ему конкретно дали, ванавата, и потом по-различному эти опять доводы с разных сторон преподнесешь, фаиннаху ядык, то есть он ничего тебе не сможет сказать, амма изаляйса фамма далил вахид, а если же у тебя только один довод, фарубама ауаля гуляк, накаша кафи, он может исказить твой довод, или же начать спорить с тобой. Фаяхсулю дафу индаль мустадиль. Этим самым ты проявишь слабость. То есть ты тот, кто приводит довод, проявишь слабость. Амма иза интабага лиль макасиди ахлиль ильм. А если же человек обратит внимание на цели ученых, которые пишут книги, вахибзуль адилля, и будет учить доводы, фаиннаху яку аляль хусум. Этим самым никого не сможет, то есть никто его не сможет победить. Валлаху джалля валя ваада ибадаху бин наср. Всевышний Аллах субхана таля обещал своим рабам победу. Инна ля нансуру русуляна валлявина аману фил хаяти дунья ва йома якуму лишхад. Мы дадим победу нашим посланникам и тем, которые уверовали как в этой жизни, так и в той жизни. И поэтому, как один из наших шейхов говорил, что если ты сидишь с каким-то хасмом, то есть и тебе пришлось спорить, будь, говорит, как водитель грузовика, заполненные камнями. Говорит, подъедь, подними кузов, засыпь его камнями и уезжай, говорит. Он не вылезет оттуда, чтобы у тебя вот этот кузов полный был чем? Доводами. И тот человек, который учит матен барак луфикум, он будет знать доводы. А тот, который не учит матен, скажет, а Ринат что-то такое рассказывал на эту тему. Чего конкретно не помню, но знает, что это нельзя делать. Или знает, что это можно делать. Барак луфикум так не пойдет, требующий знаний не должен быть таким. Вакаткаля шейх рахима Аллаху тааля фи кашу шубахат. Поэтому шейх Мухаммад рахима Аллаху тааля сказал в своей книге кашу шубахат, отведение сомнений. Аль-амми миналь муахидина яглибу альф миналь уляма и мушрикин. То есть простолюд из единобожников может победить 1000 ученых мушриков. وهذا صحيح и это действительно так فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وأخذوها نهلا عندهم من الحجج ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين потому что простолюд который присутствовал то есть изучал вопросы таухида и взял его от тех кто правильно ему их преподнес у него есть такие доводы и до того ясны его доводы что таких доводов нету даже у тех кто требует знания, то есть не изучая масаль таухид. Ва каулу Аллахи тааля, дальше шейх продолжает и говорит слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, юфуна бин назр, то есть они исполняют свои обеты. Важилисти для лицо довода ад-захир, ясно и видно. Ва хуа наллах джалла валя мадах аль-муфина бин назр, то что Всевышний Аллах субхана тааля похвалил тех людей, которые исполняют свои обеты. Ва мадаху лиль-муфина бин назр, яхтады анна хазаль ибада махбубатун лиллахи джалла валя. И то, что Всевышний Аллах субхана тааля похвалил тех людей, которые исполняют свои обеды, это указывает на то, что Всевышний Аллах субхана тааля любит этот вид поклонения. Ва аннаха машруа, и то, что это является узаконенным в шариате. Ва ма кана казалик ва хуа мин анваль ибадат. И то, что является таковым, то это и будет. Или подобные вещи, или подобные дела являются видом поклонения. Файкуну сарфу ля гайри ляхи джалля валя ширкун акбар. И поэтому посвящение этого вида поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, является большим ширком. Казалика каулюху, таким же образом, слова Аллаха субхана тааля, «Ва ма анфакту мин нафакатин ау назарту мин назрин, фа инна Аллаха яаляму, ва ма ли залимина мин ансар». То есть, какое бы пожертвование вы ни сделали, и какой бы обет вы ни дали, поистине Всевышний Аллах знает о нем. Далля анна назр аззамаху Аллаху джалля валя би каули, фа инна Аллаха яаляму, аззама ахля. То есть, мы видим, Всевышний Аллах субхана тааля возвеличил это дело своими делами или возвеличил тех, кто делает эти дела словами «Поистине Аллах знает об этом». «Вагаза ядулля андлянна львафа бихи». И это указывает на то, что исполнение этого обета «Ибадатун» является поклонением «Махбубатун лилляхи аззаваджаль», который любит Всевышний Аллах субхана тааля. «Вафи сахиха найша» в сахихе пришло «Сахи Бухари» от Айши радиаллаху анха. Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каль, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, ман назар ан юти Аллаха фаль юти, тот, кто дал обет покориться Всевышнему Аллаху субхана тааля, пусть покорится его, ман назар ан яси фаля яси, а тот, кто дал обет слушаться Всевышнего Аллаха, пусть не ослушается. Вачу деляля, лицо довода мин хадис, из этого хадиса анна наби саллаллаху алейхи вассалям ауджабаль вафа бин назар, то что пророк саллаллаху алейхи вассалям обязал исполнять обет тому, то есть обязал исполнять обет, сказав «Ман назар ан юти Аллаха фаль юти», тот, кто дал обет покориться Аллах, пусть покорится. «Ва залика лиджаб аль вафа бин назар аллази якуну аля та кан якуль». То есть это обязательство выполнить обет, данный во время назара, то есть обет, тот человек, который дал обет, выполнить какое-то определенное подчинение, как, допустим, человек говорит «Лилляхи алейя нусалли кадва каза», то есть я обязуюсь совершить или даю обет Аллаху субхана тааля промолиться столько и столько ракатов. Аза яджибу алейхи ан юфия бихаза назр. Этот человек, для него становится обязательным выполнить свой обет. Ау ан якуна назра мукаидан. Или же человек дал связанный назр, сказав иншаф Аллаху мариды фалиллахи алейя натасаддака бимиат риаль. Некий человек говорит, если Всевышний Аллах излечит моего больного, то я даю ему обет дать садака, милостыню 100 реалов. Фаза яджибу алейхи ан юфи би назрихи лилляхи аззаваджаль. Этот человек обязан выполнить свой обет перед Аллахом субхана тааля. Ва иджабу залика ядулля аля аннаху ибадатун махбуба. И то, что это является обязательным для человека, это в этом указание на то, что это является поклонением, которое любит Аллах субхана тааля. Лянна льваджиба мин анваль ибадат. Так как ваджиб в шариате или обязательство является одним из видов поклонения. И точно так же то, что приводит к этому, тоже является поклонением. Так как причиной тому или путем к тому, что человек начинает выполнять свой обет, это то, что он дает обет. Поэтому смотрите, обратите внимание, назар в нем две вещи. Первое, когда дает человек обет, второе, когда он его выполняет. И поэтому исполнение этого обета является обязательным из-за того, что человек сам себя обязал этим поклонением. И тот, кто дал обет ослушаться Аллаху, пусть не ослушается. Ляна лиджаба мукаллифа ля нафси и маасияти лилляхи джалла валя. Хави муарада линахи набию саусам. Линахи лилляхи азза ва джалла аниль нисьян. Если человек обязывает себя совершить какой-то грех, в этим самым он противоречит запрету Аллаха субхану ва тааля совершать грехи. وإذا نظر العبد العصيان فإن النظر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد يجب عليه أن لا يفي بتلك المعصية لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة اليمين ومحل ذلك باب النظر في كتب الفقه. Шей говорит, если человек дал обет Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, дал обет совершить какой-то грех, то как оно известно в фикхе, и шейх привел то мнение, которого придерживается он, его назр становится действительным. То есть инакада называется его назр, заработал, как начал работать. И поэтому для него является запретным исполнять этот назр. Но он же его дал. А когда человек дал его, то есть он должен как-то искупить то, что он дал обет. Каффарат аль-ямин, а это как искупление клятвы, а это накормить 10 бедняков или же одеть их. Освободить раба, одеть 10 бедняков или же накормить их. И если же он не может, все выше перечислен, только в том случае он обязан поститься 3 дня. У махалю далька баф надр фи кутубль фикх. И среди ученых есть разногласия в этом вопросе. Халь ян акиду, ау ля ян акид. То есть если человек дает обет совершить какой-то грех, среди ученых есть разногласия. Является ли действительным, то есть то, что он, его посвящение своего обета, или не является. Если является обязательным, то есть действительным, и надр начинает работать, тогда баракулуфикум этот человек обязан выполнить кафару. Как, допустим, некий человек поклянется, скажет, валлахи, допустим, я дам садака, просто вот поклялся, валлахи, я дам садака такому-такому человеку сегодня. Если он не сделает, он чем обязан? Кафарой, правильно же? Кафарой же обязан. А назар ва-куфикум, и точно так же скажет человек, валлахи, я сегодня выпью, допустим, 100 грамм. Это же валиязбля грех же, правильно? Но факт то, что он же поклялся, и на акада ямину, правильно? Ямин его ученые говорят, вот тут разногласие. То есть его клятва стала действительно, он же поклялся или не поклялся? Поклялся, но ему запрещено выполнять то, что он поклялся. Но клятва его обязует, в общем, сама клятва. Если в шариате человек клянется что-то сделать и не выполняет это, он обязан чем? Кафарой. И поэтому говорят также в вопросе надр. Среди ученых есть разногласия. Если человек дал надр маасия, то есть дал обет совершать грех, то среди ученых есть... То есть единогласны в том, что этот грех ему запрещено выполнять. То есть исполнять этот обет ему запрещено. То есть тот грех, который он дал обет, кто-то клянется Аллахом, субхана ва тааля, сходить в кино, на дискотеку и так далее. Говорит, я даю обет Аллаху сегодня, допустим, сходить в кино и так далее. И тому подобное. Нет, человек не должен это выполнять, это является грехом. Однако, есть ли на нем кафара или нет, в этом есть среди ученых разногласия баракаллаху фикум. Назар это назар, клятва это клятва. Назар это баракаллаху фикум, это ильзаму нафс биль ибада. Клятва ля, иляйся фи ильзаму нафс биль ибада. А назар ли ля? А? Аль-Халиф? Мама-ана? Это он ля юльзиму на все бильбад. Он же точно так же может, например, и не айбада сделать, например. Я клянусь, сегодня, допустим, что поклялся, допустим, отжаться 100 раз. Отжиматься 100 раз же это не айбада? Или выпить стакан воды? Или купить то или иное? Назар это именно связано с чем? С айбадой. Когда человек обязывает себя тем или иным поклонением. Да, клятва это более на общее. وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ مَنْ نَذَرًا يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِي. И таким же образом... А, нет. Аль-Максуд мин газа. То есть то, на что хочется указать, она истидляля шейх, рахима латали бишик иль-ауль. То, что довод шейха, то есть в первой половине хадиса, مَنْ نَذَرًا يُعْطِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيَ هُوَ ذَهِر. То есть явно и понятно, то есть к чему приводится этот довод. То есть доказательство в этом доводе, указание на то, что надр является чем? Поклонением. وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ, таким же образом в словах وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِي. Если же он дал обет совершить какой-то грех, то есть ослушаться Аллаха, он не должен этого делать. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَ Ямин бихаза ядулля алян наслумун ахид. И то, что ученый, или то, что он обязан совершить каффара, это указывает на то, что основа самого назра уже стала действительной. Уайна майн акада ликауни айбада. Почему? Потому что основа, когда человек дает обет, вот это давать обет, это является чем? Поклонением. То есть сказать «Валлахи» является поклонением или нет? Поклонением же. Вот так же и надр. Вайзакан аль-айбада туфасарфу аль-гари ляхи ширку накбар. И если это является поклонением, тогда поклоняться этим поклонением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, является ширком. Аннадр лилляхи джалля ва аля ибадату азима. Давать обет Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля является великой вещью. Кама закарна, как мы говорили. Раньше ваннадр лигайри ля за уджалля айдан ибада. И тот, кто поклоняет, дает обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, он этим самым совершает поклонение. Файза таваджаха надру лигайри ля бин надр факад абада. И поэтому тот человек, который дает обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, своим обетом, он совершает поклонение кому-то, кроме Аллаха. Если же он свой обет посвящает Аллаху, то тем самым он поклоняется Аллаху. Отсюда следует, что назр, если будь то Аллах субхану ва тааля этот обет человек дает, или же не Аллах субхану ва тааля, то он делает поклонение. Если он дает обет Аллаху, то он поклоняется Аллаху. Если же он дает свой обет кому-либо, кроме Аллаха субхану ва тааля, то этим самым он поклоняется кому-то другому. Шейху были заданы вопросы. Является ли назром мутлаком или мукаидом, если человек обязывает себя какому-то назру после того уже, как Аллах Субхану ва Тааля, то есть даст ему успех в экзаменах, или же он приобретет какую-то профессию, или же он, то, что он дает, например, представьте, человек сдает экзамен, мы же говорили, является порицаемым, он говорит Аллах, если ты поможешь мне, у Аллах, сдать экзамен, то я должен поститься, так или так? А другой тот вопрос задает, человек уже сдал экзамен, и после того, как сдал экзамен, говорит, что я обязываю себя совершить пост 3 дня. Да, из-за того, что уже после того, как аль-шейх отвечает аль-джава, бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллаху, салату саляму расулиллаху, аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихуда амма баад. Ан-назр мутлак, что является намазр мутлак, то есть назр или обет не связан ни с чем. Уаллази лам юаллак вишайн саяхсулю фи мустагбаль. Это когда человек дает обет и не связывает с чем-то, что может произойти в будущем. Он назр мукаид, что касается связанного обета. Уаль муаллак аллази аллак альвафа бихи бихусули мин Аллах заваджалли ляб. Когда человек связывает исполнение этого обета, в том случае, если Аллах субхану ва тааля даст ему то, что он сказал. Вагаза якуну фи мустагбаль. Это связано в будущем. Говорит, иншаллаху мариди фасаасуму салястая, фасаасуму салястая. Говорит, если Аллах вылечит моего больного, то я буду поститься в будущем 3 дня. И наджату фасаасум, если фасаасум, если я сдам экзамены, то я буду поститься. Вагазаху ан-назру муаллак мукайяд. Этот вид назра называется связанным. Аммаль мутлак, что касается общего, фахуа ан-янзира назран, лилляхи заваджаль. Табарруран минху, имма бисабабин хадисатин хадасат, ау ниаматин таджаддадат, ау никматин индафат, ау бидуни сабаб. То есть назр мутлак это в том случае, смотрите, какие охватывает, если человек дает назр просто так, то есть либо по причине того, что уже случилось. Аллах субхану ва тааля проявил ему какую-то милость в прошлом. Или же уберег его от какого-то горя. Или же вообще ничего не случилось, просто так, говорит, я даю обет. Фаза кулью ядхуль фимутак. Все это заходит в несвязанный назар. Аммаль мукайт фау муаллак бишарты фильмустагбаль. Что касается связанного, то есть порицаемого, это когда в нем обуславливается что-то в будущем. Масайлюль баб. Так. Клятвы вафа. не обязательно ли выполнять то, что ты поклялся? То есть ты поклялся, допустим, говоришь, я клянусь Аллаху Субхану ва Тааля, допустим, сегодня купить себе, допустим, рубашку. Так или не так? А? То есть ты же обязан же исполнять, правильно? Обязан же это сделать. Обязан не из-за того, что тебе обязан ты рубашку покупать. Тебя же Аллах не обязал тем, что ты обязан рубашку покупать. Аллах тебя обязал тем, что если ты поклялся что-то сделать, что ты должен его делать. Потом многие люди тоже путают, баракаллаху фикум, вопрос ямина, то есть клятвы. Думают, что если человек, допустим, поклялся, что-то случилось, допустим. Что-то он сделал. И кто-то пришел и спросил, ты вот так делал? Он говорит, валлахи, я так не делал. Валлахи, я так не делал, говорит. И он говорит, что если я соврал и 3 дня попощусь, то есть саум сделаю, разу все, у меня грех проситься. Нет, это неправильно. Когда мы говорим каффаратуль ямин в шариате, баракаллаху фикум, это имеется в виду та клятва, когда ты клянешься что-то сделать и не делаешь это. А та клятва, когда ты уже что-то сделал и клянешься, что ты этого не делал, это называется яминуль гамус. То есть ямин гамус, клятва, которая тебя окунает. Почему окунает? Окунает в огонь. Потому что это кабирату миналь кабай, смертельный грех. И человек должен делать таубу, в ней кафары нету. Или кафара тауба, то есть поклясться. Если человек что-то сделал и клянется, что он этого не делал, или что-то видел и клянется, что он этого не видел, или что-то произошло и клянется, что это не произошло, и лжет, он обязан чем? Таубой. И нету ему никакой кафары. Он совершил страшный грех. А то, когда мы говорим про клятву баракаллаху фикум, то есть которой есть кафара, это когда человек клянется что-то сделать, и у него не получается это сделать по той или иной причине, вот только в этом вопросе есть кафара. И второй кафара баракаллаху фикум, в чем? Кафара не в 3 днях у разы саума, а кафара отпустить раба, рабов сейчас нету. Накормить или одеть 10 бедняков. Накормить или, я не сказал и, или. То есть накормить 10 бедняков или же одеть 10 бедняков. Одеть в то, что ты одеваешься, или же купить каждому какой-то вид одежды, или же накормить каждого чего-то, то, что ты обычно кушаешь. Если же только в том случае, если ты такой бедный, что у тебя нет возможности накормить или одеть 10 бедняков, только в том случае Аллах Субхану ва Тааля тебе дозволяет поститься 3 дня. Понятно или непонятно? Если поклялся что-то сделать и не получилось, то есть не от того, что это сделал, он обязан кафарой, баракаллаху. Все равно он обязан кафарой. Почему? Потому что он поклялся это выполнить, и оно у него не получилось. Валлаху а'лям. Еще раз. Ага. Пример можно привести? Да. Допустим, у нас баракаллаху фикум мы говорим, как назар. Исходя из слов Всевышнего Аллаха Субхана Таля, фальюфу нудурахум, пусть они исполняют свой обет. Из этих слов мы понимаем, что назар является айбада, так или не так? То есть сидит с тобой какой-то человек, который говорит, что можно давать обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И ты этому человеку говоришь, смотри, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, фальюфу нудурахум, пусть они исполняют свой обет. Если Аллах это приказывает делать, значит это айбада или нет? Ты ему скажешь, Аллах Субхану ва Тааля сказал, юфуна бин назар в другом аяте, то есть восхваляя своих рабов, то, что они исполняют обеты, данные им. Точно так же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ман назара альюты Аллах фальюты, тот, кто дал обет подчиниться Аллаху Субхану ва Тааля, покориться ему, пусть покорится. То есть, и этого человека спрашивают. То есть, мы же из этих доводов понимаем, что назар айбада или нет? Он говорит, да, понимаем, что назар айбада. И тут ты тогда ему начинаешь приводить. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ва'абуду Аллаха ва ля тушрику бихи шайя». Поклоняйтесь Аллаху, не предавайте никому его в сотоварищи. Или «Ва'када роббука ля та'абуду илля ия». Или же говоришь аяте, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Или же приводишь аяты, وَمَا يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِي То есть и тот, кто поклоняется, потому что дуа же у нас бывает 2 вида, как мы говорили, дуа ибада и дуа масали. И тот, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, какому-то божеству, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِي Нет у него на это довода, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَلَى رَبِّي И Аллах Субхану ва Тааля будет спрашивать с него. И так далее начинаешь приводить доводы. Кульяю валь каферун ля абуду мата абудун. И так далее, и тому подобное. Это вот общее, то есть через общие доводы какие-то. Понятно, да? Сначала еще подобных примеров очень много придет. Пока будем разбирать шарх этой книги. Валяфи и ляма явлику в нуадам. Вчера мы пример привели. Тебя, наверное, не было. С ручкой. С карандашом Абу Абдулы. Помнишь, вчера пример привел? Тебя, наверное, не было на уроке. То есть я, допустим, даю обед и говорю, если мы, допустим, до асара прочитаем бабы стиаза бигайрилля, допустим, пример, да? Если мы успеем прочитать, тогда я говорю, допустим, вот эти очки я подарю, допустим, Ахмаду. А? Я назар дал или не дал? Очки мои или нет? Нет, не мои. И поэтому оно хадисе баракалуфикум приводится, что когда одна женщина, ее арестовали мушрики, и она убежала из плена на верблюдице пророка саллаллаху алейхи ва саллям и дала назар, если Аллах ее спасет, то зарезать эту верблюдицу. А это верблюдица пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, да? И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мало того, что ее поругал за то, что она дала назар, еще сказал, беса, мало фати. То есть, что может быть хуже? Она тебя верблюдица спасает, а ты ее за это берешь и режешь. Правильно? Аллах просто сделал причиной то, что она села на этого верблюда, она сильно верблюд, быстро-быстро убежала от верблюда. Верблюд спасает и режет. Шей говорит фавайды баракалуфикум, первый файда это уджубу вафай назар. То есть из этого раздела мы понимаем первую необходимость быть верным данному обету. И мы как сказали, еще раз напоминаем, обет назар у нас бывает, что состоит из двух вещей. Из двух вещей. Первое, когда человек дает обет, когда дает человек обет, это у нас что? Поклонение само по себе, правильно или неправильно? Второе, когда человек исполняет этот обет. Когда человек исполняет этот обет, то есть вафа би назар, то, что он обязал, чем он себя обязал, это является поклонением. Поэтому человек говорит, лилляхи алейя нусалля ракаатэль. Я обязуюсь себя совершить, то есть даю обет Аллаху совершить два ракаата. Вот эти слова являются сами по себе поклонением. И когда он исполняет это поклонение, совершает два раката, это является чем тоже поклонением. И нам мы обязаны как давать назар, так и исполнять назар только Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И поэтому какой-то человек говорит, как люди в ширк попадают. Говорит, я обязуюсь, допустим, я обязываю себя перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля, чем тем, что я сделаю таваф вокруг могилы того или этого человека. То есть то, что он сказал, я обязуюсь и так далее, это он на что? Назар так или не так дал? Так бы исполнение назара идти, того делать вокруг могил какого-то человека, это же вафа бин назар. Это уже является что? Маасия. Фаман назар ан яси, Аллах валя яси. И тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, пускай этого не, он не должен ослушиваться. Вторая файда баракулу фикум. Иза сабата каунуху ибадатан лилля фасарфу иля гайрихи ширк. Если доказано, иншалла мы доказали это, как, то есть со слов шейха поняли, что обет является обрядом поклонения, то обращение не к Аллаху, то есть с обетом, с назаром, а к кому-либо другому является ширком. Как это гласит общее правило, как мы сегодня разобрали, шейх Утамин говорит, «Вазиль кайдату фи таухиди ибада». Это является правилом в таухиди ибада, таухиди улюхия. То есть любое действие, слово или убеждение, которое является поклонением, посвящать его кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Третья файда на назара маасиятан ля яджузу львафа би. Тот человек, который дает обет, или нельзя исполнять обет, данный вне повиновения Аллаху, субхану ва тааля, как это явно приходит в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.